Глава 5. Париж, 1290 год. События в Париже. В 1290 году евреи Парижа были обвинены в том, что они осквернили освященный хлеб, гостию, хлеб, который, согласно христианскому догмату, во время обряда причастия превращается в плоть Иисуса. Отрывок документа из церкви Сан-Дени в Париже сообщает, что в Пасху 1290 года еврей из Парижа от одного дурного человека добыл освященный хлеб. Он погрузил его в горячую воду, затем разрезал его ножом, и тогда чудо с небес, из хлеба обильно потекла кровь. В более подробной версии рассказывается о еврее из Парижа, которому некая женщина-христианка заложила на 30 деньги одежды, а он соблазнил ее вместо одежды отдать ему обладку освященного хлеба, чтобы испытать ее силу. Он надрезал обладку ножом, положил ее на сундук и пригвоздил к нему тем же ножом, и тогда на глазах у жены и сына этого еврея из хлеба потекла кровь, а сама обладка превратилась в подобие распятия. Его сын сказал христианам в местной церкви, что они напрасно ищут там своего Бога, так как Бог находится у него дома, и как раз сейчас отец его убивает. Одна из христианских женщин забрала освященный хлеб из дома еврея в церковь. Когда прибыл епископ, еврея сожгли на костре, а семья его, наряду со многими другими евреями, приняла крещение. Спустя несколько лет, в годы правления папы Бонифация VIII, 1294-1303 годы, на месте дома этого еврея была построена часовня на средства, пожертвованные одним из богатых парижан. В этой часовне хранился святой нож, используемый для издевательства над гостьей и сделавшийся объектом поклонения. Эта история включена в известные французские хроники. В более поздней версии этой истории говорится, что женщина, доставившая еврею гостью, была служанкой в доме еврея, который замыслил испытать освященный хлеб. У одного еврея, жившего в Париже, была служанка-христианка, и он купил у нее освященный хлеб, хостия консенкрата, за 10 ливров. Он положил его на стол, собрал других евреев и сказал: «Разве не глупцы эти христиане, которые верят в этот освященный хлеб?» Они взяли ножи, резцы и другие орудия и хотели уничтожить освященный хлеб, но не смогли это сделать. История распространилась и в более поздних версиях, в текст были внесены дополнения и изменения. Известный хронист из Флоренции Джованни Вилани, годы жизни 1275-1348, включил ее в свою хронику. В его описании еврей-ростовщик сказал женщине, что вернет ей заложенную одежду бесплатно, если она даст ему тело твоего Христа. Женщина принесла ему освященный хлеб, и еврей сварил его в горшке, проткнул ножом, причем из него потекла кровь, и положил в холодную воду хлеб, продолжавший кровоточить. Содеянное обнаружили христиане, пришедшие к еврею одолжить денег. Он был схвачен и сожжен на костре, а освященный хлеб был помещен в церковь, которую построили на месте дома еврея. Из хроники в Вилане эта история попала в изобразительное искусство, став темой картин Паоло Учелло, украшающих алтарь тела Господня в Урбино, примерно в 1465-1468 годах. Расположите различные версии рассказов в хронологической последовательности и сравните их. Укажите, какие подробности представляются вам верными с исторической точки зрения, а какие выглядят позднейшими дополнениями. Выделите основные составляющие этого рассказа, каков их источник и с какой целью они включены в повествование. Появление в XIII веке наветов, связанных с освященным хлебом, несомненно объясняется тем статусом, который получила Евхаристия в католическом обряде. Таинство жертвоприношения, в котором верующие причащаются плотью и кровью Иисуса, имеет древние корни и основано на евангельской истории о Тайной вечере. Однако полное осмысление его, место, которое оно заняло в христианском представлении о спасении, и сама форма присуществления хлеба и вина в плоть и кровь Иисуса, все эти элементы сложились и закрепились постепенно, лишь начиная с XI века. Именно в XI и особенно в XII веках Евхаристия становится средоточием христианского культа, залогом христианского спасения, которое основывается на таинствах. С тех пор освященный хлеб, используемый во время обряда причастия, приобрел огромное значение. На IV Латеранском соборе, 1215 год, учение о пресуществлении хлеба и вина было сформулировано таким образом. «Плоть и кровь Христа поистине присутствуют в алтарном таинстве Евхаристии в двух формах – хлеба и вина. Когда хлеб претворяется в плоть, а вино в кровь, силою Бога мы получаем от Него то, что Он получил от нас, для того, дабы произошло таинство слияния с Христом. Никоим образом простой человек не может совершать это таинство, а лишь священник». Отныне все христиане были обязаны верить, что тонкая круглая пшеничная обладка в тот момент, когда ее освящает священник во храме, изменяет свою сущность, субстанцию, хотя это не отражается на ее виде или вкусе. Тем не менее она изменяется и принимает сущность Христа, то есть действительно становится его плотью. А так как истязаемая плоть Иисуса, искупительная жертва, открыла для всех людей, заключенных в оковы греха, возможность спасения, то причастие, то есть участие в обряде жертвоприношения посредством вкушения святого и освященного хлеба позволяет верующему присоединиться к общине спасенных. Без освященного хлеба нет спасения, поэтому церковь обязывала христиан причащаться по крайней мере раз в год. Теологи, проповедники и церковные писатели приложили немало усилий, чтобы объяснить и оправдать эту невразумительную теорию, плохо сочетающуюся с логикой. Это догмат веры, и поэтому в него надлежит уверовать. Верующие понимали всю уязвимость учения о Евхаристии хрупкого, как сама обладка освященного хлеба, так что защищать его приходилось с удвоенным усердием. Обладка стала объектом поклонения, распространились истории о совершенных ею чудесах, были выработаны подробные правила по обращению с ней. Она хранилась в сосудах из золота и серебра, инкрустированных драгоценными камнями. Касаться ее разрешалось лишь священникам и с превеликой осторожностью. Различные еретические движения выступали против учения о Евхаристии. Протестанты спорили о значении Евхаристии с католиками и между собой. Противниками освященного хлеба были не только еретические течения, но и евреи. В ежедневном отвержении этого обряда и в презрении, которое они проявляли по отношению к нему, выражался их отказ признать Иисуса. В полемических сочинениях, написанных евреями против христиан, можно найти прямые выпады против учения о Евхаристии. В Сефер Ницахон Ешен сказано: «Как же ты скажешь, что он Бог? Да ведь и бриты, то есть священник, говорит, что это не просто жертвоприношение, а ведь это ты сделал вино и испек хлеб. Ты как же ты скажешь, будто оно сделало тебя и придало форму, и создало, и сотворило?» Презрительное отношение евреев к Евхаристии было, безусловно, известно христианам. Более того, само существование евреев бросало вызов христианским святыням, ибо в иудаизме, как таковом, уже мерещилась угроза церковным догматам.